Седой посмотрел на нее и очень тихо сказал: «Все только начинается, Карина, и мы еще не знаем, чем это действительно кончится». Москва, 21 час 20 минут. Программа «Время» началась, как обычно, точно в 9 часов вечера. Телевизор был включен, и все невольно прислушивались, опасаясь услышать о сегодняшних событиях в Москве. Но первые 10 минут холодновато благожелательная ведущая ничего не сказала. И лишь на 11-й минуте рассказала о взрывах нескольких машин и погибших бандитах, добавив, что это, очевидно, разборки между кланами мафии. И почти сразу вслед за этим позвонил президент, которому премьер докладывал уже трижды о ходе операции. Сначала премьер-министр долго рассказывал об убитых террористах, о захваченных в аэропорту оборотнях нескольких офицеров милиции, оказавшихся пособниками бандитов. Не забыл упомянуть про полученные 2 капсулы из 3. И только в конце признался, что самолет с деньгами на борту и оставшимися террористами уже покинул территорию России, держа курс на Запад. «Вы разрешили им уйти?» — не поверил президент. «Уйти с такими деньгами? С нашими деньгами?» Премьер сверкнул глазами, глядя на окружавших его министров. Это они уговаривали его отменить штурм, и он их послушался. «Мы держим ситуацию под контролем», — доложил он. «Следим за самолетом со спутников. Группа спецназа готова вылететь в любую точку земли, куда сядет самолет террористов. Здесь с нами министр иностранных дел. Все послы, аккредитованные в Москве, уже предупреждены о возможной посадке самолета с террористами. И все единодушно обещали свою поддержку». «Держите меня в курсе», — сказал президент, положив трубку. Премьер недовольно посмотрел на сидевших в кабинете людей. «Ну, что мы имеем?» — спросил он. «Террорист, который звонил нам из Германии, — начал докладывать директор ФСБ, — уже проехал немецкие города Цизель и Айзенштейн. Потом пересек германо-чешскую границу. Мы связались с чешской службой безопасности, и они приняли его от немецкой стороны. Он пообедал в городе Железноруда, на самой границе Чехии, и проехал к Латови. В городе Пшештице он ненадолго останавливался и сейчас движется в сторону Праги. Мы просили пока его не задерживать, пытаемся выяснить план террористов до конца, пока не ясно, куда они собираются направиться». «Понятно. Что у вас?» — спросил премьер у Ладынина. «Вместе с террористами на борту находятся и мои сотрудники», — доложил Ладынин. «Из 3 летчиков экипажа, затребованных террористами, 2 сотрудники спецназа, в том числе и полковник Комаров. 2 — майор Савельев, действительно бывший летчик, перешедший на работу к нам после получения тяжелой травмы. Командир корабля — профессиональный летчик, герой Советского Союза Симаков. Они все 3 — добровольцы». «Таких людей на смерть посылаем», — покачал головой премьер. «У вас все? Там еще с ними летит наш полковник Абуладзе», — напомнил Ладынин. «Я вам про него уже докладывал». «Да, я помню», — кивнул премьер. «Я все-таки не совсем понимаю, что у вас там в самолете происходит? Террористов там всего 4 мужчин, верно?» «5 мужчин и 1 женщина», — поправил его Ладынин. «Ну, 5. А ваших там 4. Почему они ничего не могут сделать? Пусть повернут самолет обратно и сядут в Москве». «Мы не знаем, где 3 капсула», — объяснил Ладынин. «А Майский уверяет нас, что выдаст нам ее только после приземления. Мы не можем так рисковать». «А если он вас обманет?» «Такой вариант мы тоже не исключаем», — кивнул Ладынин. «Но, думаю, это не в его интересах. Получив деньги, они становятся богатыми людьми. Зачем им нужна эпидемия ЗНХ, которая вполне может распространиться по всему миру? Нет, они все-таки прагматики и умеют мыслить рациональными категориями. Вот в следующий раз вы сами будете объяснять президенту про рациональные категории», — вспыхнул премьер. «Садитесь, Ладынин. Видимо, военные окончательно провалили нам всю операцию». «Что у вас?» — спросил он, оборачиваясь к министру внутренних дел. «Самое мрачное настроение было у министра МВД». Захваченные двое террористов действительно оказались сотрудниками МВД. И не бывшими, а настоящими. Еще двое были бывшими сотрудниками. И все это стало известно и премьеру, и самому президенту.